Он по-прежнему стоял, прислонившись спиной к стене кабины, как вдруг у него подогнулись колени. Казалось, он вот-вот упадет навзничь, но вместо этого он медленно сел на пол, прямо у ног лифтерши, и резко качнулся вперед. От неожиданности девушка вскрикнула и отскочила, но тотчас вспомнила о своих обязанностях, попыталась помочь ему подняться. «Что с вами? Вам плохо?» — повторяла она, а сама думала, что, наверное, он потерял сознание. Ей уже встречались пассажиры, которым делалось плохо в этом лифте, всего за 28 секунд взмывавшем на высоту 150 метров. Когда негр поддался всем телом вперед, плащ на нем распахнулся, взгляд девушки скользнул по его груди, в глазах лифтерши все словно взорвалось красным цветом. На бежевом ковре под ногами негра расплывалось бурое пятно. В ужасе закричав, девушка выскочила из кабины. Собравшиеся в холле не понимали, что происходит. Подбежали метрдотель и официант. Негр был уже мертв. В его груди торчал нож, воткнутый по самую рукоятку. Он закупоривал рану, как пробка, и кровотечение было не очень сильным. Вероятно, именно поэтому негр и сумел дойти до лифта. Началась суматоха. Вызвали полицию. Сенсационное известие о том, что в облаках ресторане токийского отеля «Роял» в квартале Хиранокава района Тиедо найден труп иностранца, было получено в диспетчерской полицейского управления и незамедлительно передано патрульной машине, оказавшейся ближе всего к гостинице, а также в соответствующий полицейский участок в Кодзимати. От Кодзимати до «Роял» было рукой подать, и инспектор прибыл туда почти одновременно с патрульной машиной. Место происшествия — фешенебельный ресторан «Облака» на 42-м этаже респектабельнейшего отеля. Злополучное событие произошло около 10 вечера, как раз тогда, когда в облаках собирается много иностранных посетителей. Окровавленный труп в ресторане «Суперлюкс», где все — репутация, цены, блюда — самого высокого качества. Да, пережить такое было просто не под силу администрации гостиницы. Ресторан напоминал потревоженный муравейник. Клиент, смаковавший сочащейся кровью бифштекс, услышав об окровавленном мертвеце с ножом в груди, готов был тут же извергнуть обратно только что проглоченный кусок превосходного мяса. Кое-кого и в самом деле выворачивало. Дамы, обгоняя друг друга, спешно покидали ресторан, но страшный труп в холле перед лифтом преграждал путь к спасению. Заплакали дети. Нашлись и родители, расплакавшиеся вслед за детьми. От чопорной невозмутимости, обычно царившей в зале ресторана, не осталось и следа. Несмотря на сумятицу, группа полицейских уверенно занялась расследованием. То обстоятельство, что удар был нанесен сквозь одежду, а также область ранения, свидетельствовали о том, что речь идет не о самоубийстве. Кроме того, судя по состоянию раны, она была нанесена не в лифте. Значит, нож в грудь негру всадили не здесь. Но где же? Инспектор оставил патолога-анатома у трупа, а сам отправился разыскивать место, где было совершено преступление. Как предполагали эксперты, это место было где-то совсем рядом. Однако гипотеза не подтвердилась. Несмотря на тщательные поиски, никаких следов преступления поблизости обнаружить не удалось. На первом этапе расследования полицейские предположили, что убийство произошло в самом отеле. Отель «Роял» — громадное 42-этажное здание, в котором 2500 номеров, рассчитанных на 4200 человек. Кроме людей, останавливающихся в отеле, там каждый день бывает множество посетителей, собирающихся в ресторанах или банкетных залах, больших, средних и малых. Общим счетом в отеле их около 70. Если предположить, что убийца находится на территории гостиницы, то, несмотря на немалую трудность розыска, сфера поиска становится строго ограниченной. Заручившись помощью обитателей гостиницы,